Глава 5. Возвращение. Флот Борса вышел из порталов недалеко от планеты Жот. Вышел двумя группами с разбросом. По кораблям видно, что им пришлось нелегко. Иссечены осколками и подтеками металла. Имелись шрамы от лазерного оружия. На связь сразу вышел император Рогов. «Командующий, живы?» «Живы, император. Но пришлось очень нелегко. Поздравляю с возвращением. Что с остальными?» Сердце Олега сжалось, ожидая ответа. После некоторой паузы Борс ответил развернуто. «Основная группировка должна уйти в порталы за мной. Там вот какая каша заварилась». Далее он рассказал, что произошло и какой тактический маневр пришлось совершить, чтобы вырваться из ловушки, добавив. «Похоже, мы просчитались. С одной стороны, нас не ждали. Атака наших флотов была неожиданной. Но с другой, флотов ТОБов в системе было под завязку. Странно. Модули разведки не сообщили». Тут же связался с аналитиком Шоу Генри и поинтересовался ситуацией в звездной системе ТОБов КОТУС. «Только что собрался доложить. Началась большая активность, неожиданное прибытие множества флотов из разных секторов галактики и Рарион. Шоу, раньше, перед операцией, нельзя мне было сообщить об этом?» Сказал с упреком и раздражением. Хотел продолжить еще более резко, но Шоу его опередил. «Император, на момент проведения операции система была пуста. Флоты стали подходить недавно и совсем неожиданно. Думаешь, это связано с нашей атакой?» «Не знаю». Олег понял. Так сложились обстоятельства. Командующий Борс все еще находился на связи и слышал разговор с аналитиком, но не вмешивался. Император задал следующий вопрос. «Что с основной атакующей группой?» Командующий ответил то, что знал. «Основная атакующая группа шла по вектору прорыва. Я сделал свою работу, выполнил тактическую задачу и, согласно приказу главнокомандующий, ушел в порталы с флотом. Что стало с группой, не видел, поэтому не могу ответить на этот вопрос». «Понятно, командующий. Вы все сделали правильно. Благодарю вас и экипажи кораблей за службу. Как по-вашему, если группировке удалось прорваться, когда корабли основной группы могут появиться из порталов?» «Временные промежутки операции минимальные. Думаю, скоро». И замолчал, потом добавил. «Да вот и они, император». «Где?» Отреагировал Олег растерянно и тут же приказал операторам увеличить мощность сканирующих систем. И действительно, пространство покрылось россыпью мелких порталов, из которых выходили корабли флота, командующий Урсулой Рихтер. Она сразу вышла на связь и доложила, что флот выполнил задачу и вернулся в соответствии с приказом командующей группировкой Мэй. «Отлично, Урсула. Поздравляю. Но где основная группировка?» «Император, не стоит беспокоиться. Они ушли в порталы раньше меня. Я увела флот в порталы за ними. Видимо, из-за массы кораблей прибыла быстрее, мои гораздо меньше». «Отличная новость, Урсула. Еще раз поздравляю. Расскажи, как проходила битва». Урсула рассказала свою часть истории, но не успела закончить. Стали открываться огромные порталы, выпуская гигантов звездолетов Нарунов, а вот и флагман. Сердце Олега пело. Вернулись самые близкие для него люди. Вернулись из смертельно опасного рейда. Связь ожила. Голос мой сейчас казался ему самой лучшей музыкой. «Старею», — подумал Олег. «Становлюсь сентиментальным». «Император», — докладывает командующая ударной группировкой. «Рейд завершен. Флотом ТОБов нанесен мощный удар. При уходе из системы возникли сложности, но мы их преодолели и смогли уйти. Поздравляю, командующая, с завершением рейда и с возвращением. Флоты Борса и Рихтер уже в системе. Разберитесь с кораблями, экипажами, потерями, ремонтом, пополнением запасов и на доклад ко мне вместе с командующими. Слушаюсь, император». Мэй чувствовала радостный голос Олега, понимала, что он волновался, понимала, что у него масса вопросов. Но он император и должен проявлять сдержанность. Поэтому поручила всю техническую работу усилений и калет. Связалась с Борсом и Урсулой Рихтер, поинтересовалась, как прошло возвращение. Те доложили. Она поблагодарила их за отличную боевую работу. Потом вышла на общую волну флота и приказала прибыть командующим на флагман. Прибыли быстро, и вскоре появились в рубке, где командующая тепло их встретила и поблагодарила каждого за боевую работу во время рейда. «Командующие, мы отработали как часы. Даже несмотря на размеры флотов, взаимодействие было абсолютное. Экипажи работали выше всяких похвал. Боевые центры смогли поразить максимальное количество целей. При уходе из системы мы проявили высшее мастерство, особенно флот командующего Борса. Что касается командующей Урсулы Рихтер, то ее флот смог задержать окружение и позволить нашим флотам уйти в чистое пространство и в порталы. Таковы реалии, таковы результаты нашей атаки. Еще раз примите мои поздравления и благодарность. Теперь к делу. Поручите своим заместителям заняться флотами и подготовкой их к дальнейшим боевым действиям. Экипажам отдых. Неделя на планете жжет. А мы с вами немедленно летим на доклад к императору». Командующие, очень довольные такой оценкой, заспешили в скоростной шаттл земной конструкции и вскоре стартовали к планете, приземлившись прямо у величественного дворца императора Звездной империи, который упирался вершиной в облака. Их торжественно встретил почетный караул. Они прошли сквозь строй караула, далее их сопроводили до тронного зала, где торжественно принимал император вместе с командным ядром цивилизации Нарунов. Представителей других цивилизаций не было. Оно и понятно. Так быстро управляющий орган империи создать не удастся, нужно время. Император заслушал доклад Мэй, которая командовала ударной группировкой, поблагодарил за выполненную задачу, спустился к командующим с возвышения, на котором стоял трон, и обнял каждого. «Вы настоящие герои. Вы те, на ком держится и будет держаться империя. Вы и ваши экипажи. Вы не отступите и не предадите. С вами мы победим и пройдем через все испытания. А теперь отдыхать. Прошу в мои покои отметить ваше возвращение». Командующие, довольные таким радушным приемом и оценкой их заслуг, последовали за императором, который, выполнив свой государственный долг, обнял жену и повел ее в зал. За столом расслабленно разговаривали, говорили тосты. Но Олега волновал один вопрос. «Мэй и вы, командующие, скажите, как так получилось, что звездная система Рутум оказалась под завязку забитой флотами тобов? Мы ведь рассчитывали встретить там только патрульные корабли». Мэй, несмотря на приватную обстановку, понимала, что нужно соблюдать этикет, поэтому отвечала соответственно. «Император, для нас это обстоятельство стало очень неприятным сюрпризом, но отступать было поздно. Спасибо за информацию, которую вы послали нам через разведывательную сеть. Она помогла ударной группировке адаптироваться и избежать потерь. Мы активно атаковали и уничтожили максимальное количество кораблей тобов». Олег смотрел на нее вопросительно. Вопрос задан в другой плоскости. Она поняла это и ответила по существу. «Что касается флотов тобов и откуда они, то, думаю, они прибыли в систему совсем недавно, потому как вели бой и реагировали в битве. Можно сделать вывод, что это новички. Из того, что мы знаем, думаю, тобы собирают флоты со всех своих систем. Так что времени расслабляться у нас нет. Порох нужно держать сухим». «С таким выводом нельзя не согласиться. Есть еще мнение». Командующие обдумывали, что сказать. Отвечать начала Кравцова, та самая главная поденщица, а теперь командующая флотом. «Полностью согласна с анализом, который дала Мэй. Мне довелось больше других контактировать с тобами во время поединков. Поэтому могу сказать определенно. Нанести нам поражение – их стратегическая задача. Теперь это дело чести для всей правящей элиты и для всей цивилизации. Исходя из психологии и поведенческих мотиваций тобов, могу предположить, теперь они изменят тактику и будут копить силы для комбинированного удара. Мы нанесли их флотам колоссальный удар, уничтожив в нашей системе их самый опытный боевой флот. А второй удар и вовсе вогнал их в ступор. Теперь они будут укреплять свои системы и готовятся атаковать нас. В настоящем у нас передышка, которую нужно использовать с толком. Я имею в виду укрепить наши боевые возможности и нарастить потенциал. Ваша позиция понятна и принимается к сведению. Полагаю, вы имеете в виду, что наступает длительное затишье в боевых действиях. Похоже, что так. Но что делать нам? Какую тактику выбрать в дальнейшей войне с тобами? Если мы прекратим атаки на их звездные системы, то по сути примем их стратегическую линию и дадим возможность подготовиться и ударить по нашим звездным системам. «Такого положения дел мы допустить не можем», — проговорил задумчиво Олег. «Разрешите, император?» — пропела слова Мэй. «Конечно, командующая. Со мной прямо перед уходом в порталы вступил в контакт единой цивилизации тобов. У меня имеется запись». «Интересно, включайте», — оживился Олег. Мэй задействовала голограмму. Запись разговора она предусмотрительно прихватила с собой. На голограмме возник единый и заскрипел. Переводчик начал переводить. Главное, на чем акцентировалось внимание, так это над признанием единым начала полномасштабной войны. Единый признавал, что стратегическая инициатива на стороне Нарунов. Его реакция на уничтожение флота здесь, в системе, стала для него неприятным сюрпризом. Он даже сорвался на угрозы. И все же нашел в себе силы задать главный вопрос. Кто воюет с тобами? Ответ, который дала Мэй, оптимален. Наруны в союзе с людьми. Единый поверил. Если опустить все остальное, то это главная информация контакта. Запись закончилась. За столом воцарилось молчание. Олег анализировал, подключив Асоль. Командующие находились под впечатлением. Наконец тишину нарушила Мэй, посчитав, что от нее ждут продолжения выступления. Единый думал, что мы погибнем. Так и должно было произойти. Но мы уцелели не благодаря, а вопреки его логике. И вот итог. Вы узнали, о чем думает Единый. «Он в растерянности», — откликнулся командующий Борс. От этого диалога веет безнадежностью. Единый в тупике, он не знает, что делать. Согласен. Более того, потеряв самые боеспособные флоты и оставшись с многочисленными необстрелянными флотами, понимает, что нужно время для их обучения, поддержал Борса командующий Милом. Не стоит недооценивать Единого и цивилизацию тобов. У них огромный запас прочности. Бесчисленное количество колоний в разных звездных системах. Командующий Троп посмотрел на императора, ожидая его оценки выступления. Тот было хотел ответить, но не успел. Заговорил командующий Наливайка. Интересный обмен мнениями и интересный анализ, который сводится к одному. Нам предстоит долгая война с тобами. На их стороне ресурсов больше. Поэтому нам нужно нарастить усилия по производству кораблей Нарунов и обучению экипажей. Адаптировать корабли Нарунов под управление людьми. И создать новые системы, способные переломить ход в войне. Сейчас мы владеем стратегической инициативой, которая в любой момент может перейти к нашим противникам. Соглашусь с главнокомандующим. Он прав. Нам нужны новые технологии. Где-то мы впереди тобов, где-то безнадежно отстаем. В этой связи у меня вопрос к члену командного ядра Джону Биттеру, который отвечает за технологии. Джон, что мы имеем на сегодняшний день в плане технологий и каковы перспективы? Вопрос аналитика повис в воздухе. Он задал вопросы равному. Такой вопрос мог задавать только император. Джон посмотрел на императора, тот кивнул, разрешая говорить. Напомню, в соответствии с программой подчиненности командного ядра цивилизации Нарунов, равный не может задавать вопросы равному. Это вправе делать только император. Такова архитектура, установленная древними Нарунами. Император своим жестом разрешил ответить на поставленные вопросы аналитика. Олег посчитал своим долгом вмешаться. Такое положение дел могло привести к конфликту внутри ядра и более к конфликту интересов цивилизации. Быстро проконсультировался со Соль на предмет внесения корректив в отношения внутрикомандного ядра. Та, проверив возможности, ответила утвердительно. «Император, вы вправе вносить любые коррективы в управляющее ядро цивилизации вплоть до его упразднения. Такая возможность открылась в моих управляющих серверах в результате ваших успешных действий и побед над тобами. Учитывая, что наступает решающий момент в войне с тобами, включились все программные системы, дающие вам абсолютную власть». Олег даже несколько опешил от такого сообщения, но решил не торопиться, а разобраться позже со всеми вопросами и задачами, которые следовали от таких изменений. Закончив внутренний диалог со Соль, заговорил. «Прошу минуту внимания. Командное ядро цивилизации подчиняется мне беспрекословно. Поэтому я отменяю иерархию подчиненности. С этого момента члены командного ядра цивилизации действуют во взаимодействии между собой на благо цивилизации. Более того, Командующим разрешается обращаться к любому члену командного ядра за разъяснениями. Если возникли вопросы, то прошу их задавать». Джон посмотрел на оператора, потом на аналитика и заговорил. «Император, вы ограничены в действиях, которые касаются командного ядра цивилизации». Олег строго посмотрел на Джона, понимая, назревает бунт, который нужно пресечь в зародыше. Его голос наполнился металлом. «Бисосоль цивилизации Нарунов, прошу разрешить конфликт на основе твоих данных». Та находилась в виде голограммы за столом. После обращения зазвучал ее мелодичный голос. «Император — единоличный правитель цивилизации. Командное ядро беспрекословно ему подчиняется. Если император сочтет, что ядро не нужно, то оно может быть упразднено и создано новое образование. Император устанавливает отношения между членами ядра по своему усмотрению». Ее голос замолк, она закончила. Присутствующие сидели не шелохнувшись. Прямо сейчас на их глазах происходила оптимизация управления цивилизацией. Император становился полноправным и единственным правителем. Никакие соправители теперь ему не нужны. Джон активно искал подтверждение и видел только одно. Его полномочия с каждой секундой урезались. Император видел его попытки и молча наблюдал. Его удивляла настойчивость Джона, простого бойца десанта, волей судьбы, вознесенного на вершину власти. Видимо, имплантов и расширителей недостаточно для того, чтобы занимать такую высокую должность. Олег понимал, нужна замена, и не знал, где ее найти. Тишину нарушил Джон. «Я понял вас, император, и принял к сведению сообщение БИС, которое еще не закреплено в системе. Поэтому я авторизирую себя и вплету в свои командные серверы». Олег не дал ему договорить. «Джон, достаточно. Ты отвечаешь за технологии в цивилизации Нарунов. Что можешь доложить по этому вопросу?» «Вначале я должен определиться со своим статусом, и уже потом решить, должен я вам докладывать или нет». Его высказывание – прямой бунт против власти императора. Нужно принимать срочные меры, что он незамедлительно и сделал. «Асоль, отключи Джона Биттера от командования сектором технологий цивилизации». «Слушаюсь, император». Через секунду перед императором сидел обыкновенный боец с отключенными имплантатами и расширителями, беспокойно оглядываясь по сторонам, и ощущая в своей голове непривычную тишину и пустоту. Олег смотрел на него без сожаления. Он только что преподал урок всем присутствующим. Большая империя требует полной подчиненности. Судя по всему, такие вспышки будут повторяться. Посмотрел на Джона и произнес. «Ну что, успокоился?» «Десантник Джон Биттер, вы возвращаетесь в свое подразделение и продолжаете нести службу в прежней должности». «Слушаюсь, император». «Для меня большая честь такое назначение». Поднялся и вышел. Как только за ним закрылась дверь, Олег произнес. «Асоль, заблокируй все технические устройства, вшитые Джону. С этого момента он десантник». «Слушаюсь, император. Учитывая его освобождение, кого планируется назначить на эту должность?» «На этот счет у меня есть идеи, а пока весь кластер новых технологий переключи на меня». Посмотрел на притихших командующих, проговорил. «Ну что, друзья, продолжим. Что касается технологий, то ничего нового Джон не создал, хотя наработок в прошлом у Нарунов очень много». Командующие и члены ядра встряхнулись. Поняв, что с ними тоже может произойти нечто подобное, собрались. Заговорил аналитик. «Император, уважаемые командующие, как показывает аналитика, нам удалось отодвинуть время наступления ТОБов на наши звездные системы на неопределенную величину. Локальные атаки возможны, но полномасштабного наступления не будет. Единый в растерянности. Он ищет выход из создавшейся ситуации и пока не находит. Нужно быстро нарастить производство кораблей и промышленный потенциал нашей империи», — Наливайка кивнул в знак согласия и предложил. «Кроме этого, нужно укрепить звездную систему флотами, станциями, платформами и крепостями. Я бы предложил установить минные поля». Предложение Наливайка приняли. Олег дал команду разработать мины соответствующего размера под стать кораблям ТОБов.